Народный контролер кивнул, глотнул чаю, доел второй бутерброд. «Мы распорядились», — добавил Виктор Степанович, — «так что там тебя встретят и ведут в курс дела». Павел еще раз кивнул. «Я тут радио слушал», — сказал, прожевывая пищу летчик. «Так в Киеве сегодня первый троллейбус пустили». «Он не из Киева», — отрезал строгим голосом Виктор Степанович. «А, понимающе протянул летчик. Ну, можно лететь?» «Сейчас полетите», — проговорил Виктор Степанович, думая о чем-то своем. Минут через пять вышли из будки. Конь послушно стоял у автомобиля, из которого носился невыразительный храп шофера. Шофера разбудили. Общими усилиями затолкали коня по трехступенчатому трапу в грузовой отсек самолета. Потом летчик помог Павлу натянуть на голову тесноватый шлем и, усадив его в кабине, возвратился на землю, чтобы запустить винты. Сначала спустил левый, потом правый. А Виктор Степанович отошел в сторонку и оттуда время от времени махал рукой народному контролеру, на что Павел отвечал тем же. Настроение у Павла было взбудораженное, а тут еще дрожание самолета неприятно отдавалось в животе. Да и страшновато было первый раз в жизни лететь на этой крылатой машине. Одним себе успокаивал народный контролер мыслью об огромном доверии Родины, пославшей его в этот полет, мыслью о будущей жизни, о работе и обо всем прекрасном, которое неизбежно должно было встретиться им на пути. А машина внезапно дернулась и побежала по полю, подпрыгивая на невидимых горбинках земли. Павел испугался, потому что, как показалось ему, летчик остался там, сзади, но, найдя его взглядом на положенном месте, со штурвалом в руках, народный контролер успокоился, мысленно перекрестился и замер. Замер в ожидании того момента, когда самолет оторвется от земли и воспарит в такое глубокое и безоблачное небо. Через какие-то мгновения самолет действительно взлетел, и дрожание его ослабло. Павла начало укачивать, и он заснул. Глава 10. В кузове сиделось неудобно, и хоть все пятеро подпирали спинами борта, но на ухабах этой ночной дороги их так подбрасывало, даже потирать ушибленные места они быстро устали. Молча сносили грубости грунтовой дороги, пролегавшей среди полей, и два красноармейца, конвоировавшие арестованных. Дезертир в сарафанной рубашке иногда сползал на днище кузова и засыпал до следующего ухаба. Беглый колхозник рыскал взглядом по звездам, рассыпанным щедрой рукой космоса по ночному небу, а ангел с грустью думал о покинутом рае. Чиркнула спичка, и один из красноармейцев закурил. Машина била с колесами о неровности дороги, от этого дрожала и подпрыгивала. Снова подбросила сидевших в кузове, и дезертир, в очередной раз проснувшись, чертыхнулся громко и матерно. Беглый колхозник отчего-то причмокнул губами, все еще глядя в небо. Он словно увидел там что-то любопытное и так задрал голову, чтобы это рассмотреть, что привлек к себе внимание остальных. — Че там? — спросил дезертир, тоже запустив свой взгляд к ночным звездам. — Да есть там одна, — загадочно произнес колхозник, будто специально хотел озадачить соседей по кузову. — Че, одна, звезда, что ли? — не унимался дезертир. — Ага, — кивнул беглый труженик полей. Ангел отвлекся от своих грустных воспоминаний и прислушался к странному разговору. Красноармейцы тоже вроде как замерли и пытались так заглянуть туда, на звезды, чтобы арестован был незаметным. «Ну, а чё она?» Дезертир придвинулся к беглому колхознику и ткнул его локтем в бок, чтобы тот стал поразговорчивее. «Да, она это... она путеуказующая, Архипкой зовется». «Звезда? Архипкой?» — переспросил дезертир. «Ну да», — снова кивнул бывший колхозник. «Если за ней 7 ночей идти, обязательно в Новые Палестины попадешь».